конечно. Юньлун погладил ее по голове. Когда Юньлун покинул это место, выражение лица Чжу-Чжуюня стало дьявольским, как у маньяка. Хум. Она спустилась по лестнице и сказала: «Хаем, так много членов культа. Как волнующе». Чжу-Чжуюнь посмотрела на Цинь Синсюань и вытащила иглу из своего пространственного кольца. «Че кто ты?» Цинь Синсюань кричала из своей тюремной камеры. «Этот парень сказал, что не убьет меня», в отчаянии продолжала она. «Ты собираешься бросить вызов его словам?» Чжу-Чжуюнь безумно рассмеялся и ответил: «Как наивно». «Ну, наивность – это самое лучшее. Я могу видеть их в чистом виде и развращать их до забвения. Если мастер сказал, что не убьет тебя, значит, он этого не сделает», добавила она, опускаясь на колени на уровне глаз Цинь Синсюаня. Однако он никогда не говорил, что кто-то другой не может этого сделать. Цинь Синсюань поняла, что имела в виду эта девушка, и пришла в ужас от этой новости. Она хотела убежать из этого места, но даже ее духовная энергия не могла быть использована здесь. Чжу-Чжуюн выбрал несколько хирургических инструментов из пространственного кольца и заявил: «Давайте начнем. Я превращу тебя в потрясающего культиста. Ха-ха-ха, ха-ха-ха, убей меня». Цинь Синсюань отозвался эхом в тюрьме: «Убей меня». Ни-и-и-и-и-ит. Юго-восточное море дуло. Лодка быстро двигалась по морю, с грохотом преодолевая волны и морские порывы. Глаза у Чхимадры сфокусировались на карте на его телефоне и перевели взгляд на бескрайнее море. «Мы близко к базе», — сказал он, бросая металлический шар в море. Полупрозрачный голубой огонек заплыл в более глубокую воду и просканировал местность. «Как удобно», — прокомментировал Мадара, когда данные о местности поступили в его телефон. «Сирю, используй свой навык водной маскировки». Синеволосая леди кивнула и вызвала голубую лягушку. Ее кольца духа появлялись одно за другим, достигая царства Святого Духа с семью оптимальными кольцами духа. Водное зеркало дымит царство. Глаза Сирю сияли интенсивным синим светом. Более 1 км открытого моря внезапно наполнилось туманом, мешающим видеть каждому живому существу, включая все, что находится под водой, потому что умение Сирю повлияло на воду. «Оскар, дай мне свою конфету». Мадар раскрыл ладонь. Седовласый кивнул и создал шоколадную конфету, которая могла маскировать пользователя окружением, сводя на нет их присутствие от любой способности обнаружения энергии. «Здесь, капитан», — сказал Оскар твердым тоном. «От его прежнего я почти не осталось и следа». После нескольких месяцев тренировок под руководством Мадар Оскар добился качественных изменений, особенно в менталитете. Другие участники Шрека тоже испытали то же самое. Они смирились с фактом смерти Юсиагана, Тан Саня и Сяву. Это печально, но им приходится выживать в этом суровом мире. Мадара также тренировал их до смерти, так что ни у кого из них не было времени оплакивать мертвые тела. Оскар раньше был худощавым молодым человеком, но после нескольких месяцев адских тренировок его телосложение превратилось в довольно стройного типа с компактными мышцами под одеждой. «Рангронг, ты в порядке?» – спросил седовласый молодой человек у молодой леди, стоявшей рядом с ним. «В конце концов, мы никогда не ходили в море». Нин Рангронг слабо улыбнулась и мягко ответила: «Я в порядке». Ее хрупкая фигура может привести к недопониманию, но Нин Рангронг на самом деле одна из сильнейших в этой команде. Она пробудила свою воинственную душу после того, как убила Нин Фэнчжи своей рукой, в результате чего в ее сознании родились две личности. Первая — Нин Рангронг — всегда винила себя в убийстве своего отца. Что касается второй личности, то ее взгляд уникален. «Рангронг, защити это место», — приказал Мадара бывшей юной принцессе клана Семи Сокровищ. Жестокая улыбка появилась на лице Нин Рангронг, когда она кивнула в ответ на приказ своего капитана. Мадара спрыгнул с лодки и сказал: «Сиатао, следуй за мной, мы проникнем на базу врага». Рыжеволосая леди активировала свою боевую душу и приземлилась на воду рядом с Мадарой. «Как быстро?» — она спросила. 300 метров впереди». Мадара слегка усмехнулся. Они оторвали ноги от поверхности моря и исчезли в искусственном тумане, у основания солнца и луны. По бескрайнему морю плыло несколько лодок. Мужчина средних лет отхлебнул кофе и нахмурился, потому что вокруг основания внезапно появился туман. Иногда это действительно появляется, но не так быстро. «Хаймэм», — адмирал Кун приготовился. Бум. Он спрыгнул с платформы и увидел огромный огненный шар, летящий к базе. Серебряная волна. Он активировал свой навык духа, послав волну серебряной энергии. Однако, к его удивлению, Огненный шар прорвался и приземлился в центре базы. Свист. Бум. По морю прокатился шипящий звук, и на базе немедленно зазвенел сигнал тревоги. Удар. Развернуть космический барьер. Адмирал Кун собирался проинструктировать диспетчерскую, но внезапно меч пронзил его грудь. Кашель. Он даже не мог видеть своего убийцу. Есть только холод. Мадара наблюдал, как мужчина плюхнулся в воду, а сам пошел сквозь туман. Иногда можно было увидеть его силуэт, убивающий нескольких человек. Через несколько минут море стало неловко тихим. Их защита похожа на бумагу, подумал Мадара, входя на базу. Его шаринган просканировал местность и обнаружил несколько скрытых ловушек, лежащих вокруг. «Давай посмотрим». Он коснулся ближайшей металлической двери и закрыл глаза. 700 комнат, 20 лабораторий, 10 тренировочных площадок и одна секретная комната. Ну, они, конечно, изобретательны. Мадара создал несколько теневых клонов, чтобы получить информацию, и проверил диспетчерскую. «Эн, не двигайся». Молодая женщина направила на Мадару устройство, похожее на пистолет. «О, какой храбрый!» – прокомментировал он, глядя на дрожащую женщину. «Но глупо». Молодая женщина выпустила в Мадару энергетические пули и наблюдала, как они промахнулись. Внезапно что-то сдавило ей шею. Кашель. Мадара посмотрел ей в глаза и добавил: «Ты должна была нажать на курок быстрее. Жаль, что ты не можешь потанцевать со мной». Крэк. Глухой удар. Безжизненное тело упало на металлический пол. База Д была построена для наблюдения за континентом Дула. Ха. Его шаринган тускло сиял. «Я закончил», — раздался в трубке голос Масиатаа. Несколько теневых клонов отменили себя и отправили знания обратно в Мадару. Мадара изобразил несколько знаков рукой и сказал: «Данные получены, давайте закончим с этим». Стиль огня. Величественное пламя разрушителя. Багровое пламя заполнило всю базу изнутри, превратив все в пепел. Мадара вышел из базы и запер металлическую дверь, позволив Малиновому проникнуть внутрь. Его глаза холодны, в них нет ни капли сочувствия. Он мог слышать крики, похожие на визг призрака, доносящиеся с базы, но его уши приспособились к такой ситуации. Он прошел через несколько войн. Клон телепортировался с базы, принеся Мадаре яйцо. «Что это?» – странно спросил Мадара. Клон бросил яйцо в Мадару и превратился в облако дыма. «Хаэм, мифический зверь». «Нет, это божественный зверь, нижний ворон». Он серьезно уставился на яйцо. «Я приготовился к последней атаке». Масиатаа спустился с неба и приземлился рядом с Мадарой. «Что ты делаешь с этим яйцом?» Она слегка нахмурилась. Мадара пожал плечами и ответил: «Ничего, давайте вернемся на лодку». Когда они вернулись к лодке, в морской воде плавало несколько трупов. Нинран Гронг сидела на борту лодки и плескала ногами в морской воде. «О, ты вернулся». Она посмотрела на Мадару. «Ты убиваешь этих парней?» — равнодушно спросил Масиатаа. «Очевидно». Нинран Гронг ответил, не моргнув глазом. «Ну, Оскар, Сириу мне тоже помогла». Мадара схватился за руль и прокомментировал: «Наша миссия завершена». Нинран Гронг обернулся и увидел огромный огненный метеорит, падающий с неба. «Говорить о том, что это слишком много». Она слегка усмехнулась. «Сиатаа, ты все такая же наивная, как всегда». Бам! Мощная ударная волна прокатилась по морю. «Это мой долг». Выражение лица Масиатаа стало холодным. Нинран Гронг усмехнулся и добавил: «Как и ожидалось от вице-капитана Багрового Рассвета». Сириу и Оскар наблюдали за этой сценой с кривыми выражениями на лицах. «Не говори глупости и приготовься», — равнодушно сказал Мадара. «Мы отправляемся на остров морского бога». Все, кто был рядом с Сириу, внезапно побледнели. «Вы, ребята, в порядке?» — естественно спросила Сириу. Оскар покачал головой и ответил: «Это не так». Нинран Гронг сжала руку в кулак и спокойно посмотрела на разрушенную базу. «Я не ошибаюсь», — прошептала она сама себе. Тем временем у Масиатаа сложное выражение лица. «Наконец-то мы снова встретимся», — сказала она, прижимая руку к груди. Глава 309. Наследие ледяного бога. Мадара проверил информацию, которую он получил с базы Солнца и Луны. Он заполнен информацией о континенте Дула, например, о том, сколько существует фракций. Ресурсы, природа, жизнь и т.д. Крайний север, мой. Мадара наклонил голову, потому что это место было связано с ними. На данный момент Империя Светлых Духов, Звездный Лес Дау и Крайний Север прочно объединились. Как Дитянь, правитель Звездного Леса Дау, пообещал верность через Гую и на Юньлуну через Кодекс Духовной Души, и Снежная Императрица Крайнего Севера, которая стала служанкой Юньлуна. Как странно, прокомментировал Мадара, еще больше проверяя содержимое. Он тщательно изучил воспоминания своего клона. Задача 97. Отслеживаемый ресурс металла на Крайнем Севере. Согласно данным 10.000 летней давности, на Крайнем Севере есть много редких металлов, варьирующихся от серебряных металлов до пурпурного метеорита. Обезопасьте территорию батальоном Серебряной Луны и спрячьтесь от императоров Крайнего Севера. Мадара нахмурился, потому что континент Солнца и Луны в значительной степени полагался на редкие минералы для создания своего оружия. Между тем, нынешние исследователи в Брикхспирит Ямпири полагались на креативность и свои знания о другом мире. Конечно, они все еще используют редкие минералы, но не тяжелые по сравнению с континентом Солнца и Луны. Он решил позвонить одному из исследователей в лабораторию Брикхспирит. Это Кьюда Игроки. Из телефона Мадары донесся мужской голос средних лет. «Тебе что-нибудь нужно, Мадара? У меня есть кое-какие новости», – небрежно ответил Мадара. «На Крайнем Севере есть редкие жилы полезных ископаемых». О, глаза Кьюда Игроки засияли от удивления. Он откинул голову на спинку стула и взволнованно улыбнулся, потому что редкие минералы этого мира превосходны. Его гомункулу требовалось много материалов. После создания первой партии по заказу Юньлуна Кьюдай захотел создать лучшего гомункула. Один Е поколение прекрасно, но в некоторых аспектах ему не хватает. «Я понимаю», – спокойно ответил он. «Спасибо за информацию, Мадара. У вас есть координаты?» Мадара набрал несколько цифр на экране своего телефона и отправил координаты Кьюдаю. Даже если это не на 100% точно, потому что континент Солнца и Луны использовал местные кланы для поиска минеральных жил, это все же лучше, чем ничего, поскольку на Крайнем Севере есть их следы. «Возьми с собой Флендера и Махунцзюня», — наконец добавил он, заканчивая разговор. Кьюдайгараки усмехнулся и сказал: «Как забавно, Зик, приготовься». Он продолжил, нажимая кнопку внутренней связи: «Мы собираемся проверить вашу силу в реальном поле». Молодой гомункулус остался в герметичной камере рядом с лабораториями Кьюдая. Он был около 6 футов ростом, с короткими каштановыми волосами. Двуручный меч крепко сжал его руку, испуская голубой оттенок ауры. Он кивнул и решительно ответил: «Хорошо». Мадара также сообщил об этом Дэвиду Шилду, потому что этот человек оценил бы прекрасные материалы для своего оружия. «Ты сказал, что Ханджун не пойдет на задание». Масиатаа слегка нахмурился. Мадара уставился на нее и ответил: «Когда я это говорил, Ханджун не пойдет с нами на эту миссию. Его огневая мощь и полезность уже покрыты вами. Нет никакого смысла добавлять его. Сиатаа, не пытайся приютить своего брата, потому что он не вырастет», — холодно добавил он. «Я знаю», — пробормотал Масиатаа, уходя. «Есть причина, по которой Масиатаа всегда соглашался с приказом Мадары. В конце концов, он был тем, кто дал им шанс выжить еще раз. После того, как клан Чистого Неба и клан Семи Сокровищ попытались уничтожить зал духов, Академия Шрека попала в тюрьму. Им вынесен смертный приговор, но Святой Сын и Верховный Понтифик по какой-то причине пощадили их. Что ж, Лю Ирлун действительно приложил руку к этому делу. Флендер, друг Лю Ирлунга, а в Академии Шрека на самом деле нет преступления против зала духов». Масиатаа вздохнула и принялась медитировать, чтобы успокоиться. Ее духовная энергия поднялась и создала защитный слой вокруг ее кожи. «Ты, должно быть, говоришь резко, да», — прокомментировал Оскар, сидя рядом с Мадарой. «Хо, почему у тебя такой беззаботный голос, Оскар?» На лице Мадары появилась ухмылка. «Как насчет 10 подходов отжиманий, прямо здесь и сейчас?» Лицо Оскара потеряло краски и стало бледно-белым. Он хотел выругаться на Мадару, но знание того, что другая сторона может поджарить его, как жареную утку, заставило его вздохнуть. Он лег на дно лодки и начал отжиматься. Мадара посмотрел на небо и подумал, не стал ли он слишком мягким. Хаширама всегда говорил ему стать дружелюбнее с другими, но это раздражало. Рыжая лиса выпрыгнула из ниоткуда. «Хашира». Мадара усмехнулся, глядя на лису. «Наслаждение жизнью – это тоже один из аспектов жизни. Думаю, все не так уж плохо». Остров морского бога. Юньлун медитировал на 9 небесных лестницах и смотрел вниз на весь остров. Это место, к счастью, не получило никакого ущерба из-за его барьеров. Это вызывает беспокойство, потому что атаки его товарищей выходят за рамки титула Даулуа. «Мой барьер сильнее, чем я ожидал». Он прокомментировал это со смехом. Юньлун перевел взгляд на Кагую, которая внимательно осматривала 9 небесных лестниц своим бейкуганом. После знакомства с их дочерьми она заинтересовалась этим местом. Какие мастера не были бы в восторге, обнаружив, что такое место может исказить время и пространство. В отличие от Рюмику в Ране, 9 небесных лестниц более стабильны. Не говоря уже о 9 небесных лестницах, созданных законным богом. Юньлун мог чувствовать законы пространства и времени вокруг этого места, но он не хотел манипулировать ими прямо сейчас. «Я вижу», – прошептал Кагуя, что-то завершая. «Испытание – это ключ к успеху. Когда я встретил их, они тоже подвергались испытаниям морского бога. Как странно». Она слегка надулась. Во рту Кагуи появился бутерброд, что заставило ее поднять глаза. «Время обеда», — крикнул Юньлун сверху. «Иди сюда и поешь со мной». Кагуя кивнула и использовал телепортацию, чтобы мгновенно оказаться рядом с Юньлуном. Ее волосы медленно рассыпались по полу. Когда Кагуя сидела на полу, маленькая Сэйси внезапно выбежала из храма морского бога и обняла ее. «Мамочка, я голоден», — взволнованно сказала она. Кагуя разрезала бутерброд, который держала во рту, на 2 куска и дала один маленькой Сэйси. «Вот», — спокойно сказала она, — «ты не обязан им делиться», — прокомментировал Юньлун, принося тарелку с бутербродами из своего инвентаря. «У меня еще есть». Кагуя посмотрела на кусочки в своей руке и нахмурилась. Она собиралась поделиться своей едой с маленькой Сэйси, что снова напомнило ей о Хагорома и Хамуре. Юньлун вдруг снова набила рот сэндвичем и сказала: «Не переусердствуй, съел это хорошо». Кагуя прожевала бутерброд, чувствуя, как вкус обволакивает ее вкусовые рецепторы. Ее белые глаза на мгновение расширились от восторга. «Скажи это Юньси в следующий раз». Юньлун усмехнулся, поедая свою порцию. Он собирался взять еще один бутерброд, но ничего не нашел на тарелке, потому что маленькая Сэйси съела его мгновенно. Ее рот немного приоткрыт, как у белки, которая съела слишком много орехов. «Исшо деликус», — сказала маленькая Сэйси, отчего Юньлун и Кагуя потеряли дар речи. «Не разговаривай, когда что-то ешь». Юньлун материализовал носовой платок и вытер рот маленькой Сэйси. Кагуя, наблюдавший за этой трогательной сценой, мягко улыбнулся им. «Юньлун был бы хорошим отцом», — подумала она про себя. Несколько часов спустя маленькая Сэйси положила голову на колени Кагуи и беззвучно заснула. «Я вернусь ночью». Юньлун погладил Кагую по голове. «Куда ты идешь?» – спросил Кагуя. Он слегка улыбнулся ей и ответил: «Выполняю свое обещание. Я человек слова и кое-что пообещал своим служанкам». Кагуя хотела помешать Юньлун сделать это, но поняла, что ее собственническая натура не принесет ничего хорошего. Она яростно замотала головой и оттолкнула его. «Тогда чего же ты ждешь?» — сказала она, нахмурившись. «Иди сейчас же». Юньлун чмокнул Кагую в щеку и исчез из ее поля зрения с помощью телепортации. На пляже острова морского бога Чусяю играла с песком и почувствовала присутствие Юньлуна сзади. Она тут же развернулась и ткнулась лицом в грудь Юньлуна. Глухой удар, деревенщина. Чусяю упала на песок и издала милый визг. «Как неуклюже», — усмехнулся Юньлун, протягивая руку тихой служанке. Чусяю медленно взяла Юньлун за руку и встала на ноги. Она слегка надулась от досады, стряхивая песок со своей юбки. «У тебя есть на примете место, которое можно посетить?» — внезапно спросил Юньлун, на что Чусяю ответил кивком. «Ледяная гора Крайнего Севера», — безмолвно ответила она, — «могила моего дедушки». Несмотря на то, что Юньлун не ожидал такого ответа от Чусяюй, он все же согласился и привез ее на ледяную гору Крайнего Севера. Очевидно, с ее направлением в это место. «Ты хочешь что-то сказать ледяному императору?» — спросил он Сюинуя, паря в небе с Чусяюй в объятиях. Сюину медленно открыла глаза от глубокой медитации и ответила: «Просто скажи ей, что я здесь здорова». «Очень хорошо». Юньлун призвал свои ангельские крылья. Свист, бум. Его фигура и Чусяюй исчезли с неба острова морского бога. Глаза Чусяюй расширились, потому что пейзаж вокруг них быстро изменился. Сначала это был бескрайний океан, но через минуту появилась холодная белая земля. «Иди на северо-запад», — сказала она с мечтательным выражением на лице. «Конечно». Юньлун развернулся в небе и согнул свои ангельские крылья в сторону. Он яростно взмахнул ими, вызвав ударную волну, которая отбросила их на северо-запад. Юньлун крепко обняла Чусяюй, чтобы та не получила удар хлыстом. Ее голова покоилась на его груди, чувствуя, как легкий ветерок касается ее гаскинсов. Через несколько минут они прибыли к ледяному горному хребту, наполненному духами зверей возрастом около 510 000 лет. Глаза Чусяюй осмотрели местность, и она указала пальцем на маленькую гору. «То место», — спокойно сказала она. Юньлун быстро двинулся туда и увидел поле прекрасных ледяных цветов. Когда они приземлились на цветочном поле, Чу Сяюй призвала свой меч ледяной дымки. Землетрясение неожиданно потрясло все это место, заставив ледяные цветы рассыпаться в пыль. Классика ледникового периода – ледяная волна. Она мягко взмахнула мечом, направляя ледяную пыль к другим горам. В небе медленно возникало полярное сияние с прекрасным спектром цветов. Чу Сяюй танцевала на поле со своим мечом и остановилась перед похожим на лед камнем. «Дедушка, я нашла того, кого люблю», — сказала она с улыбкой на лице, подходя к камню. Нежный голубой свет исходил от камня и окутал тело Чу Сяюй. Юньлун наклонил голову, потому что мог видеть мужчину средних лет перед Чу Сяюем. Он смотрел на нее сверху вниз с нежной улыбкой на лице. Появился меч и полетел в грудь Юньлуна, меняя пейзаж вокруг него. «Так ты парень моей внучки», — сказал Бин Чунь, наблюдая за Юньлуном. Юньлун не смог скрыть своего удивления и ответил: «Бин Чунь, отец Чу Юньси и дедушка Чу Сяюй. Я думал, ты мертв», — Бин Чунь криво усмехнулся и ответил: «Мое физическое тело мертво, но мой дух — нет. Я заключил свой дух в духовный ледяной камень, и только меч ледяной дымки Чу Сяюй мог активировать его. В конце концов, она — предназначенная наследница ледяного бога». Он небрежно продолжил: «На этой планете есть наследие другого бога?» Юньлун серьезно нахмурился. Глава 310. Задание. Последняя воля ледяного бога. «На этой планете есть наследие другого бога?» Юньлун нахмурился, глядя на Бин Чуна. «Ха-ха-ха». Бин Чун схватился за живот и начал падать на землю, смеясь, как будто услышал хорошую шутку или что-то в этом роде. «Вы, казалось, не знали о плоском законе». «Нет, вы знаете, но только на поверхностном уровне». Он покачал головой и продолжил: «Бог рождается из универсальной концепции, как пример бога огня, который имеет власть над огнем». Бин Чунь лениво сел на пол и на мгновение потер бороду. Он посмотрел на лоб Юньлуна и заметил два противоположных места бога. «Ах, вот как это бывает». Его глаза на мгновение расширились. Он не мог постичь секретов Юньлуна, но догадывался, что что-то, должно быть, держало все под контролем для этого мальчика. Смертный, поднявшийся в более высокое царство, не может занимать более одного места бога. Именно так работают универсальные законы. Если только чья-то душа не была достаточно сильна, чтобы противостоять вселенским законам. «Привет, малышка». Бин Чунь поднял руку и материализовал ледяной меч. «Какая у тебя связь с богом-драконом?» Юньлун наклонил голову и спокойно ответил: «У меня нет связи с богом-драконом. Ну, две из моих боевых душ – драконы». Лицо Бин Чуна посуровило, и он спросил: «Что ты подразумеваешь под двумя своими боевыми душами? Ты обладал духами-близнецами?» Юньлун игриво ухмыльнулся и призвал свои боевые души в этом царстве. Вся площадь мгновенно наполнилась яркими белыми, золотыми и черными лучами. Носовой платок и боевые души драконов-близнецов. «Черт, малыш, ты в ударе!» Бин Чун потерял дар речи. «Неудивительно, что моя внучка выбрала тебя. Дух тройняшек, ха!» На мгновение он погрузился в странное молчание, потому что Юньлун был первым подобным случаем. Редко можно иметь две воинственные души, и в его эпоху лишь горстка людей достаточно талантлива, чтобы обладать этой небывалой привилегией. Бин Чунь сражался с сильным человеком с двумя воинственными душами и чуть не погиб в схватке. Это был тяжелый бой, и меч ледяной дымки – причина, по которой он смог победить. Меч ледяной дымки – это уникальная боевая душа. Это замораживало духовную энергию и ослабляло любого врага, с которым Бин Чун сражался годами, мешая им победить его. «Ан, я уже объяснял это раньше. Если человек с духами-близнецами труден, то как насчет этого парня с тройными боевыми душами?» Серьезно подумал Бин Чун. «Ты закончил?» Юньлун внезапно прервал Бин Чуна. «Ты не ответил мне о наследии ледяного бога. Возможно, вы хранитель наследия?» Бин Чунь покачал головой и, естественно, ответил: «Ледяной бог, не человек, дух зверя», — сразу догадался Юньлун. «Правильно», — он кивнул. «Ледяной бог родился на крайнем севере миллион лет назад и жил бок о бок с богом-драконом. Ледяной воин – духовный гуманоид с врожденной близостью к стихии ледяного ветра». Бин Чун щелкнул пальцем один раз, и в этом районе вспыхнуло изображение. Пейзаж бескрайнего крайнего севера предстал взору Юньлуна. «Есть красивая дама с внешностью, похожей на Чу Юньси и Чу Сяюй. Чу Фэнси, моя жена», — сказал Бин Чун с печальным выражением на лице. «Мы познакомились, когда были молоды. Хорошо, просто пропустите видение и расскажите мне, что уже произошло», прокомментировал Юньлун с невозмутимым выражением лица. Он не хочет слушать двухчасовую историю о Бин Чуне и его жене. Вероятно, это даже не связано с наследием ледяного бога. Бин Чунь проигнорировал просьбу Юньлуна и рассказал ему о своем жизненном пути с Чжу Фэнси. «Это простая история о молодом воине и деревенской девушке на севере. Они влюблены, но девушка больна, так что Бин Чуну приходится скитаться по чужой земле в поисках лекарства». Через 5 лет он обнаружил наследие ледяного бога и вылечил болезнь Чжу Фэнси. Однако это больше похоже на благословение, чем на лекарство, поскольку благодаря этому развилась воинственная душа Чжу Фэнси. С благословения бога льда они родили прекрасного ребенка, которого звали Чжу Юньси. Древний текст во дворце наследия ледяного бога гласит, что следующее поколение Бин Чунов получит божественную волю. Они будут страдать, но найдут обреченного человека. Зная это, Бин Чун приготовил все для своей дочери и внучки. Он научил их выживать и сражаться в любой ситуации. Даже после смерти Бин Чуня он поместил свое духовное море в замороженный камень, а свою последнюю волю, в меч ледяной дымки Чу Сяюй, чтобы защитить ее. После 7 лет, взгляд Бин Чуна блуждал по Белому царству. Юньлун зевнул и наугад выбрал из своего инвентаря пакетик картофельных чипсов. «О, барбекю!» прокомментировал он, открывая пакет. Бин Чун сжал руку в кулак и сказал: «Я боролся, хруст, когда я, хруст, этот парень такой свирепый, хруст, ради всего святого», рявкнул Бин Чун и раздраженно посмотрел на Юньлуна. Он вздохнул: «Эх, парень в наши дни, у них нет уважения к старшим». «Что?» Юньлун жевал чипс с растерянным выражением лица. «Хочешь немного?» Бин Чун вздохнул еще сильнее из-за невежливых поступков этого парня. Он думал, что у маленького бойфренда его внучки будет достойный характер, но реальность часто разочаровывает. «Короче говоря, вы блуждаете по крайнему северу и обнаружили дворец наследия ледяного бога». Юньлун сократил рассказ Бин Чуна. «Вылечи свою будущую жену, но также благослови свое будущее потомство. Твоим отпрыском, Чу Юньси и Чу Сяюй, было суждено стать наследниками бога». Бин Чунь кивнул и ответил: «Я использовал замороженные слезы ледяного бога». Юньлун вспомнил воплощение аватаров Чу Сяю и Чу Юньси, когда они тренировались под руководством своих наставников на острове морского бога. Недавно они также использовали эти аватары в 3-м испытании. «Тело Чу Юньси было захвачено неизвестной богиней 18 часов назад», сказал Юньлун, что заставило Бин Чуна нахмуриться. «Я не знаю, что это за богиня, потому что я вышвырнул ее духовное сознание из тела Чу Юньси, но она определенно слабее бога-ангела». Бин Чунь медленно переваривал слова Юньлуна и понял, когда он сказал «выгнал богиню из тела своей дочери». «Ты только что сказал, что выкинул божественную волю». Он вернулся странным образом. «Божественная воля больше похожа на назойливую муху». Юньлун безразлично усмехнулся, потому что эта богиня пыталась запятнать духовное море Чу Юньси. Божественное царство было запечатано снаружи, а это значит, что влияние богини едва касается этого места. Если она не является богом один го-класса с тем же уровнем силы, что и морской бог, она не может спуститься или свободно использовать свою силу здесь. Юньлун не боится бога богини один го-класса ниже, потому что за ним стоит бог Асура. Этот дряхлый человек дал ему только технику владения мечом и случайные испытания, так что использовать его положение должно быть нормально. Это равноправный обмен. Ну, может быть, вы можете истолковать это как использование друг друга в своих интересах. Никто не должен покушаться или даже прикасаться к его драгоценным служанкам и спутницам. В любом случае, давай сначала кое-что проясним. Юньлун продолжил, доедая свой чип. «Во-первых, ледяной бог – это бог зверей, верно? Ледяной бог, ледяной гигант и товарищ бога-дракона». Бин Чун подтвердил кивком. Она изобрел технику под названием «Изначальные руны» и пал в божественной войне, из-за чего лишь горстка людей узнала истинное имя ледяного бога. «Ах да, пол ледяного бога в тексте не указан. Это странно», – небрежно прокомментировал Юньлун. Бин Чун усмехнулся и ответил: «О, ты будешь удивлен. Несмотря на то, что ледяной бог слабее морского бога и бога Асуры, он создал язык духовного бога, вызвав хаос в божественном царстве. Это сделало ледяного бога одним из величайших мастеров в духовной области». Он пристально посмотрел в любопытные глаза Юньлуна и продолжил: «Ледяной бог был полностью побежден, но никто не знает, Умер он она или нет в божественной войне. Ледяной бог пал в божественной войне, но никто так и не нашел труп этого могущественного божественного бога-зверя. Это ни для кого не секрет, но даже власть бога Асура не смогла расколоть божественную искру бога льда. Юньлун с сомнением открыл рот и сказал, что способности ледяного бога казались преувеличенными в вашей истории. Я даже не буду считать изначальные руны и язык духовного бога, о которых ты говорил. Однако, насколько я знаю, никто не может противостоять власти бога Асуры. Даже бог-дракон был разрублен пополам мечом бога Асуры, в результате чего появились золотой король-дракон и серебряный король-дракон. Тем не менее, дедушка Чу Сяюй уверенно сказал, что ледяной бог сопротивлялся власти бога-короля. На данный момент его слова выходят за рамки чуши собачьей. Юньлун также никогда не слышал о ледяном боге в оригинальной истории. Персонаж с ледяным авторитетом существует, но он не думал, что этот человек сыграл жизненно важную роль в истории Дуладалу. Кроме, он что-то пробормотал себе под нос. Тэче, это будет раздражать. Юньлун взглянул на Бин Чуна, который почувствовал себя оскорбленным, услышав его разглагольствование о способностях ледяного бога. Чу Сяюй суждено стать наследником ледяного бога, верно? Согласно древнему тексту, да. Бин Чунь ответил спокойным тоном. Ее тело будет отделено от мира смертных и примет кровь ледяного бога. Тем не менее, предстоит пройти долгий путь, прежде чем это случится с ней. «Эй, дедушка, можно мне на минутку позаимствовать твою голову?» – спросил Юньлун, активируя свой Мангекю Шаринган. Бин Чун по какой-то причине почувствовал угрозу. Странное чувство страха появилось в его духовном сердце, когда он посмотрел в дьявольские малиновые глаза Юньлуна. «Не волнуйся», – дьявольски улыбнулся Юньлун. «Я ничего тебе не сделаю. Вы доверяли выбору своей внучки, не так ли? Хорошо, только не смотри на деликатные вещи». Бин Чун скрывает смущение в своем тоне, ведя себя жестко. Юньлун захотелось блевать, и он сказал, «Кто хочет увидеть твою чувствительную, в любом случае, память? И у меня есть нормальные предпочтения». Он схватил Бин Чуна за лоб и исследовал его духовное море с помощью вечного Мангекю Шарингана. Тысяча или не больше воспоминаний промелькнули быстро. Перед Юньлуном появились высокие белые ворота, сделанные из чистого льда. Он настолько велик, что затмевает небо своей устрашающей атмосферой. Юньлун толкнул ворота и вошел в ледяной дворец, заполненный древними иероглифами. Посреди комнаты стояла гигантская статуя в доспехах, покрывающих ее тело. В руках этого гиганта были посох и меч, сияющие тусклым голубым светом. Все вокруг Юньлуна вспыхнуло, и он увидел молодого Бин Чуна, стоящего на коленях перед гигантской статуей. Тело Бин Чуна было полностью покрыто ранами, но меч ледяной дымки все еще был крепко в его руках. Его черные глаза ясны, в них нет страха. «Смертный, что ты делаешь в моих владениях?» Гулкий, но все же старческий голос эхом разнесся по всей комнате. «Это не место для такого слабака, как ты». Бин Чунь вонзил свой меч в пол, как столб, чтобы заставить его твердо стоять. Он поднял взгляд и сказал, «Я заблудился и случайно нашел это место. У меня нет никаких дурных намерений, потому что я только хотел найти лекарство для своего друга. Тогда ты пришел не по адресу». Голос спокойно ответил, «В конце концов, это мое место упокоения. И ты там, иди сюда. Ты не сможешь скрыть от меня запах своего дракона». Юньлун нагляделся с невежественным выражением на лице, потому что здесь не было других людей, кроме Бин Чуна. Затем, указывая пальцем на себя, «Ты говоришь обо мне?» Он наклонил голову. «Конечно, я говорю о тебе». Голос отозвался неприятным эхом. «Кто ты, смертный? Как ты мог завладеть последним наследием бога-дракона?» Экстренный квест. Последняя воля ледяного бога. Цель. Доказать свою преданность ледяному богу. Награда. Неизвестный. Карта дворца ледяного бога. Наказание. Одна из боевых душ хозяина будет запечатана на неопределенное время. Глава 311. Шахты Крайнего Севера. Последняя воля ледяного бога. Цель. Доказать свою преданность ледяному богу. Награда. Неизвестный. Карта дворца ледяного бога. Наказание. Одна из боевых душ хозяина будет запечатана на неопределенное время. Выражение лица Юньлуна на мгновение напряглось. Он не ожидал, что при проверке памяти Бин Чуна появится случайное задание. В системном уведомлении нет кнопки YN, что означает, что этот экстренный квест был ему навязан. Он осмотрел местность своим вечным Мангекю Шаринганом и пробормотал. «Я вижу». Молодой Бин Чунь был сбит с толку, услышав слова старого голоса. «Что ты?» Он обнажил свой меч и увидел, как из воздуха появился молодой человек. На вид ему не больше 18 или 19 лет, рост более 6-4 футов, пронзительные малиновые глаза и длинные серебристые волосы. Бин Чун должен признать, что этот парень довольно красив. «Кто ты такой?» – спросил Бин Чун, крепко сжимая свой меч. Юнь Лун лениво поднял руку и ответил: «Я тебе не враг, мы находимся в разное время». Гигантская статуя разлетелась на куски, и в воздухе появилось лазурное пламя. Он трансформировался в странную форму, похожую на мутировавшего человека. «Ледяной бог, ха!» – прокомментировал Юнь Лун, глядя на мутировавшего человека, сделанного из лазурного пламени. Мутировавший человек издал холодное ха-эм и смерил Юнь Луна смертельным взглядом. «Как ты смеешь, смертный человек, называть мой благородный титул с такой небрежностью?» Ледяной бог выпустил ледяную ладонь, но Юнь Лун даже не моргнул и не увернулся. Юнь Лун использовал смертный грех, обжорство и полностью поглотил энергию ледяной ладони, оставив только холодное облачко тумана. Глаза ледяного бога расширились от благоговения, потому что этот смертный каким-то образом мог поглощать энергию ледяной ладони, что должно быть невозможно, потому что его смертное тело не должно быть способно противостоять абсолютному льду. «Ты, благословение короля водяных драконов и короля огненных драконов заключено в твоей крови. Смертный, где ты нашел их трупы? Небесная империя Дау, закатный лес». Юнь Лун вздохнул, потому что чутье ледяного бога теперь было несколько слабым. Несмотря на то, что сущность короля водяных драконов и короля огненных драконов была четко обнаружена, ледяной бог почему-то не мог почувствовать, что он был богом моря и наследником бога Асуры. «Ледяной бог, я тебе не враг». Юнь Лун высвободил свою незавершенную божественность. Его серебристые волосы на мгновение приобрели голубоватый оттенок. «Морской бог». Голос ледяного бога громко прогремел. «Ты наследник морского бога. Скажи мне раньше, черт возьми». Юнь Лун кивнул и хотел продолжить разговор, но замерзший дворец внезапно превратился в обширную равнину. Он нахмурился и взглянул на ледяного бога. «Язык духовного бога, проклятие на 99 дней». Ледяной бог безразлично пел, и золотые символы плыли по небу. «Внимание! Приготовьтесь к удару, ведущий». Юнь Лун приготовил свой вечный мангикью шаринган и почувствовал, как его сердце сжалось. Он тихо стиснул зубы. «Смертный, следуй моим словам». Ледяной бог угрожающе стоял перед Юнь Луном. Его огнеподобное тело излучало древнюю ауру. «Однажды мое сердце провалилось в пустоту. Один пробудится от тьмы. Язык духовного бога перешел в ваш разум. Уровень сбора 0,1%. Ледяной бог отметил твое духовное море древним языком. Нет, я отказываюсь». Юнь Лун ответил раздраженным тоном. Рот ледяного бога раздраженно дернулся и обхватил все лицо Юнь Луна. «Следуй моим словам. Однажды мое сердце провалилось в пустоту. Один пробудится от тьмы. Я, который вот-вот проснусь. Я небесный правитель, который украл принципы превосходства из этой собственной вселенной. Я смеюсь над всем и страдаю от ничтожества этого жалкого мира. Я стану небесным правителем всех небес и поглотит все до самых глубин бесконечной бездны». Глаза Юнь Луна сияли тусклым золотистым светом. Его рот открылся и сказал: «Однажды мое сердце провалилось в пустоту. Один пробудится от тьмы. Я, который вот-вот проснусь. Я небесный правитель, который украл принципы превосходства из этой собственной вселенной. Я смеюсь над всем и страдаю от ничтожества этого жалкого мира. Я стану небесным правителем всех небес и поглотит все до самых глубин бесконечной бездны». Уровень сбора 0,6999%. Превосходство небесного правителя. В царстве духовного ледяного камня Бин Чунь уставился на Юнь Луна с растерянным выражением лица. Хэймэм, он почувствовал щелчок внутри своего духовного моря и увидел, как Юнь Лун убрал с него руку. Вокруг Юнь Луна витала странная аура, окутывая его, как невидимая броня. Его вечный мангикью шаринган постепенно вращался, превращаясь в золотые глаза с концентрическим кругом, охватывающим глазные яблоки. Словно во сне, Юнь Лун схватил духовное тело Бин Чуна и пропел: «Рин Нитинси, бум!» Духовный ледяной камень перед Чу Сяоюем разлетелся в пыль, и Бин Чунь встал с живым телом, полным жизненных сил. «Ты это!» Все тело Бин Чуна дрожало от страха. «Э, дедушка, это ты?» Глаза Чу Сяоюя медленно расширились от шока. Она тут же обняла Бин Чуна и понадеялась, что это было по-настоящему. Тем временем Юнь Лун пребывал в состоянии, похожем на сон, и парил в неизвестном царстве. «Смертный, я также почувствовал неизвестную родословную изначального дракона в твоем теле», — обеспокоенно прокомментировал ледяной бог. «Это сильнее, чем родословная бога дракона. Я даровал язык моего духовного бога для ваших будущих начинаний, но, к сожалению, не могу сказать то же самое о изначальных рунах, поскольку потерял его в божественной войне. Помните песнопение. Эти слова пробудит твое истинное я. Ледяной бог вздохнул и продолжил. Кроме того, помоги моим беспокойным наследникам. Вторая божественная война близка. Глаза Юньлуна вернулись в нормальное состояние. Он очнулся от странного сна и посмотрел уведомление о задании. Последняя воля ледяного бога выполнена. Цель – доказать свою преданность ледяному богу. Награда. Неизвестный. Карта дворца ледяного бога. Он упал на заснеженную землю и странно посмотрел на системную панель. Что, черт возьми, это было? Прошептал он сам себе. Награда. Карта дворца ледяного бога и дневник морского бога. Двоя часть. Юньлун невозмутимо посмотрел на вторую награду. Ты что, издеваешься надо мной? В разбитой хижине, в нескольких сотнях метров от поля ледяных цветов, Бин Чунь стоял лицом к лицу с Юньлуном и Чу Сяою пылающего камина, в котором разогревался горячий горшок. В комнате раздался звук кипящей воды. «Итак, ты воскресил меня из мертвых», — заявил Бин Чунь, пристально глядя на Юньлуна. «Да, я полагаю», — Юньлун невежественно ответил и с удовольствием съел теплую горячую кастрюлю. «Однако я ничего не могу вспомнить об этом процессе. В то время я видел сон». Бин Чунь нахмурился и странно посмотрел на Юньлуна. Несмотря на то, что этот мальчик рассказал ему о встрече с ледяным богом из своей памяти, он не мог не сомневаться в этом. Однако Бин Чунь является живым доказательством этого события. Он не может сомневаться в этом, потому что сейчас он жив. Это все равно, что противоречить его существованию прямо сейчас. Что касается ледяного бога, мне была поручена помощь Сяюй, продолжил Юньлун, попивая бульон. Чу Сяюй уставилась на них с растерянным выражением лица, потому что она не знала о встрече Юньлуна со своим дедушкой. «Дедушка, ты сердишься?» – естественно спросила она. Бин Чун откашлялся и ответил. «Нет, конечно, нет. Как я могу злиться в моей нынешней ситуации?» «ДРТ». Юньлун почувствовал вибрацию в кармане и заметил звонок от Кюдэгараки. «Что это?» – он ответил на звонок. «Учитель, мы сейчас находимся на крайнем севере», – взволнованно ответил Кюдэй. «Угадай, что мы нашли?» «Что?» «Рудник редких металлов». Юньлун ухмыльнулся, потому что знал о грязном трюке континента Солнца и Луны на крайнем севере. Он не беспокоится об этом, потому что ледяной император может решить проблему. Из-за суровой погоды крайнего севера у континента Солнца и Луны есть лишь несколько шансов дать отпор. Как ты узнал? Кюдэгараки от удивления схватился за свой телефон. Он был уверен, что Мадара не рассказал Юньлуну об этом, потому что тот парень хотел сообщить новость лично. Юньлун усмехнулся, потому что он не стал рассказывать Кюдэю о будущем Дауладалу, и вместо этого сменил тему. «Итак, есть какие-нибудь хорошие новости с вашей стороны?» «Да, Кюдэгараки отправляет некоторые данные на телефон Юньлуна. Мы нашли более 100 видов редких металлов. Эти металлы являются родными для этого мира и обладают уникальным свойством. Должен сказать, что я никогда раньше не открывал для себя ничего подобного». Кто-то выхватил телефон Кюдэгараки и сказал: «Да, он прав. Этот посеребренный метеорит может легко превзойти вольфрам нашего мира. Если я смогу создать сплав с этими металлами, создание сильного оружия, превосходящего стандарт титула Дула, не будет невозможным. Я также хотел создать еще одно подразделение в Brickhead Spirit Lab». «Успокойся, дядя Дэвид», — сказал Юньлун, переключая их разговор на видеозвонок. Дэвид Шилд поправил очки в суровую погоду, дрожа от холода и волнения. С помощью этих металлов он мог бы создать оружие, убивающее богов, такое как континент Солнца и Луны. Принцип этого мира легко постичь, если у вас есть светлый ум, увлечение оружием и фундаментальное понимание духовной энергии. Дай мне свое местоположение, и я отправлю туда своего клона. Юньлун создал теневого клона. Крайний северо-запад. Дэвид Шилд бросил телефон обратно Кюдэгараки и сказал: «Юньлун будет здесь через несколько секунд». Кюдэгараки усмехнулся и посмотрел на Зига, который размахивал своим двуручным мечом со снегом. «Зиг, я хочу, чтобы ты позже продемонстрировал свою силу». «Да», — молодой гомункулус ответил кивком. Редистра прислонился к дереву и посмотрел на пылкого молодого человека рядом с ним. «Эй, ты один из членов отряда Мадарысана, верно?» — спросил он с улыбкой. Махун Цзюнь нахмурился и ответил: «Да». Флендер появился с неба и приземлился рядом с ними. Он уставился на Махун Цзюня, который нагревал это место своим пламенем Феникса. «Местность чиста, но я вижу какую-то тяжелую технику в 3 км отсюда», — доложил Флендер Дэвиду. После того, как несколько месяцев назад Империя Светлых Духов пощадила его с помощью Люерлонга, Флендер смог вступить в отряд Мадры «Багровый рассвет». Он доказал свою преданность, пометив себя клеймом раба. «Это трудный выбор, но лучше, чем умереть в тюремной камере, не имея возможности увидеть, как растут Масиатаа и Махунцзюнь». Помня о своем обещании родителям близнецов Феникс, Флендер, по крайней мере, хотел увидеть Масиатаа в ее свадебном платье. Черт, лавина пронеслась над их головами. Мужчина, одетый в толстую светло-голубую парку, доходившую ему ниже колен, приземлился рядом с Флендером. Флендер отступил в сторону, чтобы увернуться, и почувствовал, как снег ударил его в лицо. Уголок его рта дернулся. «Будь осторожен, можешь», он вытер снег и уставился на своего товарища по команде. «Гитин, мы на задании», прокомментировал Редистра со своего дерева. «Я знаю, я знаю», Гитин рассмеялся. «У него есть причуда манипулирования льдом, и местность крайнего севера вокруг него, просто рай для него. Знаешь, я ничего не могу с собой поделать, не может быть, чтобы он не был бы здесь в восторге». Тело Зига содрогнулось от дурного предчувствия. Он поднял глаза и увидел черную точку, движущуюся к ним. «Что это?» Он указал пальцем на заснеженное небо. «Самолет, и он не наш». Выражение лица Кьюдегараки стало серьезным. «О, они что-то уронили? Это бомба, а не что-то еще». Дэвид Шилд нахмурился, выбирая предмет из своего пространственного кольца. «Обычная на вид РПГ». Он установил РПГ и перенес свою духовную энергию в оружие. «Я могу протестировать свою РПГ». Он прицелился и нажал на курок. Свист. Все могут видеть, что РПГ Дэвида летел к бомбе и вступил в прямой контакт. Бум. Багрово-красный торнадо поглотил приближающуюся бомбу. «Возьми эту РПГ, ярость Будды». Дэвид дико ухмыльнулся. Юньлун появился в небе и улыбнулся, увидев этот пейзаж. «Я создал еще одного сумасшедшего», сказал он с кривой улыбкой. Глава 312. Холодная правда. Юньлун наблюдал, как ярко-малиновый тайфун проглотил несколько бомб и взорвался в небе, создав миниатюрное солнце в эту суровую зиму. Он посмотрел вниз на щит Дэвида и сказал: «Я создал еще одного сумасшедшего». Несмотря на то, что случай Чжу-Чжу-Юня более естественен, Дэвид Шил все же изобрел новое оружие, вдохновленное секретным оружием секты Тан, из-за манипуляций сознанием Юньлуна. Юньлун взглянул на воздушный корабль в небе и использовал небесные глаза в сочетании с аурой. Наблюдение, чтобы ощутить все внутри него. О, это! Он приземлился рядом с Кюдайгараки. Удаленный дирижабль. Я не почувствовал никакого живого существа внутри этого корабля. Юньлун. Дэвид Шилд улыбнулся, вставляя рукоятку РПГ обратно в свое пространственное кольцо. «Что вы думаете о моей РПГ «Ярость Будды»?» Юньлун усмехнулся и ответил. «Это впечатляет. Вы объединили современные технологии с механическим скрытым оружием секты Тан-1, и это заняло всего менее полугода». Улыбка Дэвида Шилда превратилась в широкую ухмылку, потому что Юньлун наверняка знал, как кого-то похвалить. Он выбрал другой РПГ и бросил его в него. «Вот, проверь это. Поскольку вы сказали, что дирижабль на самом деле управлялся издалека, для нас не должно быть проблемой взорвать его. Ты уверен?» Юньлун оценил РПГ своим наблюдением и увидел внутри него несколько сложных механизмов. «Это необычное оружие. Эта РПГ была изобретена на основе ярости Будды секты Тантан Лотос, сведя ее к минимуму, чтобы она вписалась в ракету РПГ. Увеличив огневую мощь с помощью энергетического заряда, похожего на ядерный реактор, Дэвид создал оружие массового уничтожения, которое могло уничтожить все, что ниже названия Даулуа, на куски». Юньлун просканировал дирижабль изнутри, так что план у него в голове. Он мог скопировать и создать каждую отдельную часть этой технологии с помощью своей сокровищницы Тысячи Чудес. Несмотря на то, что он немного уступает, все равно все будет функционировать идеально. Юньлун поднял РПГ одной рукой и прицелился в воздушный корабль в небе, небрежно нажимая на спусковой крючок. «Вы должны беспокоиться о отдаче», Дэвид Шилд предупредил, но Юньлун уже запустил ракету в сторону. Свист. «Какая отдача?» Юньлун наклонил голову, наблюдая, как ракета за считанные секунды приближается к дирижаблю. Бум. Дэвид Шилд рассмеялся в знак поражения и ответил: «Неважно, я не должен был использовать свой стандарт против тебя». Крэк. Пусковая установка рассыпалась, потому что духовная энергия Юньлуна была слишком мощной при движении впрыска запуска. Дэвид Шилд, заметивший это, сразу же сделал пометку. «С ним все в порядке?» – спросил регистра, приближаясь к Юньлун. Юньлун пожал плечами и ответил: «Оставь его в покое». Судя по виду дяди Дэвида, он, должно быть, обрел еще одно просветление или просто вдохновение. Юньлун взглянул на Флендера и Махун Цзюня, заметив, что они серьезно смотрят на него. В их глазах читается страх. Что ж, он убил их друзей прямо у них на глазах. Он не может по-настоящему притвориться и спрашивает: «Как ты к ним относишься?» Он перевел взгляд обратно на регистра и сказал: «Отведи меня в шахты. На границе крайнего севера, недалеко от замерзшего моря, стоит высокое металлическое здание с насосом, который поднимается и опускается. Вокруг здания было установлено несколько барьеров, покрывших территорию снежно-белым цветом, скрывая их действие от невооруженных глаз и духовного ощущения духа зверя поблизости. К сожалению, Гитин, который обладал причудой манипулирования льдом, исключение из этого случая, потому что все было не ледяным, было бы его фокусом. Легко отследить местоположение без снега, когда на крайнем севере все покрыто снегом». Гитин поднял руку, и гигантская волна снега обрушилась на барьер, разрушая его с невероятным давлением. Он ухмыльнулся в пальто, потому что никогда не чувствовал себя таким свободным. Кашель. Изо рта Гитина неожиданно хлынул поток крови. Он отступил назад и почувствовал, как из носа потекла теплая кровь. Перегрузка Кверка. Кьюдайгараки прокомментировал это сбоку. В сочетании с истощением духовной энергии ему потребуется неделя или время на восстановление. Иногда быть свободным без ограничений нехорошо. Юньлун похлопал Гитина по плечу и исцелил его с помощью изящества белого света, почувствовав изменения в его врожденном навыке исцеления. Хаймэм, Гитин поднял ладонь, по какой-то причине чувствуя, что все в порядке. Всего минуту назад он был таким усталым, но внезапно пришел в себя. Нет, он даже здоровее, чем раньше. Тем временем Юньлун смотрел на свою руку с растерянным выражением лица. Благодать белого света определенно стала более мощной, чем раньше. Причина этого – концентрация твоей бессмертной ци, хозяин. Покажи мне информацию о белом свете, Грейс. Юньлун наблюдал, как перед ним появилась системная панель. Имя. Благодать белого света. Тип. Врожденный навык рост. Описание. Редкая особенность, основанная на качественной эволюции, заставляющая тело пользователя или других проходить через ограничения посредством быстрой регенерации. Когда духовная энергия хозяина превратилась в божественную энергию, благодать белого света начала проявлять свои реальные способности. 24%. Юньлун что-то пробормотал себе под нос. Что произойдет, когда я достигну 100%? Гитин снова попытался контролировать снег, но потерпел неудачу, потому что его разум не приспособился к его физическому состоянию. Он неловко рухнул на землю и болезненно застонал. «Пока не двигайся», — сказал Юньлун, проверяя состояние Гитина. Каждый мускул в теле Гитина извивается и медленно растет. Он нахмурился и, естественно, добавил: «Твое тело, как бы это выразиться, в некотором смысле укрепилось, но твоя духовная энергия и ментальная сила истощены из-за чрезмерного использования Кверка. Отдохни немного. Кроме того, ты пробудил свою воинственную душу, верно?» – спросил Юньлун, на что Гитин ответил кивком. «Все, кто приходил из мира Мха, пробудили свои боевые души несколько месяцев назад. Согласно сообщению Биби Донг в прошлом месяце, они тщательно тренировались непосредственно с использованием ресурсов и знаний Спирит Халл. Не только это, но и некоторые исключения в группе, такие как Мелисса, Леди Нагант, Сайка и Химика, которые достигли царства короля духов. Черт возьми, регистра близок к достижению царства императора духов, имея уровень ранга духа 57, ледяной дьявол, дух 52 ранга», — ответил Гитин, натягивая капюшон, открывая свое лицо. «Это мужчина лет 30 с небольшим, с бледным лицом и короткими голубыми волосами. На его шее сиял символ воинственной души, голубая ледяная челюсть. Я вижу, довольно впечатляюще. Ученые люди Юньлуна из мира Мха обладают выдающейся совместимостью с духовной энергией мира Дула Далу. Это факт, который он осознал, когда они прибыли сюда. Даже с низким стартовым рангом духа, они все равно могли достичь духовного предка за 6 месяцев. Это не означает, что их прогресс происходит мгновенно, поскольку им все еще нужно тренировать свое физическое тело и ментальную силу, чтобы противостоять духовной душе. Забавный факт, Им труднее добраться до царства императора духов, потому что окружение Дула Далу слишком мощное. Человек с самым высоким духовным рангом в настоящее время является мягким преступником. Дандзюро Табита, или то, что люди из мира Мха знают как нежный преступник, пробудил мимика. Это монстр, похожий на сундук с сокровищами. После интенсивных тренировок в течение нескольких месяцев он достиг 59-го ранга духа, но в последнее время не проявлял никаких признаков улучшения. Проблема неизвестна. Теневой клон Юньлуна не смог найти ничего плохого ни в теле, ни в голове преступника. Все нормально. Ну что, Редистра, ты встал? Юньлун собрал ближайший снег и материализовал в нем подкрепление, сформировав короткий меч. Для вас в любое время, босс. Редистра улыбнулся, активируя свою боевую душу. Когда материализовались 5 колец духов, появилось зеркало с тенью тигра и разбилось его тело. Рев. Тело Редистра покрылось мехом на верхней части тела. Его мускулы вздулись, сочетаясь с полосами, похожими на тигриные. С его причудой стресс, сила Редистра сравнялась или даже была более могущественной, чем у культиватора с духовным рангом 69. «Мастер, давайте Зиг присоединиться к вам в битве», — внезапно сказал Киуда Игараки. Юньлун взглянул на гомункула, у которого в руке был знакомый двуручный меч, и сказал: «Следуй за мной». Зиг кивнул и ответил: «Хорошо». Юньлун, Редистра и Зиг отправились в шахты, оставив всех на маленькой горе. Они прибыли на место раскопок, наполовину разрушенной лавиной Гитина. Юньлун поднял снежный меч и парировал удар снаряда вправо. Бум! Редистра взревел от гнева, потому что кто-то осмелился напасть на его босса. Черная, но вязкая тень собралась на его мышцах, полируя их на 50%. Он сильно ударил кулаком по ближайшей стене и запустил им в пушку. Бам! Бум! Пушка превратилась в кучу обломков. Зиг не хотел отставать и медленно взмахнул своим двуручным мечом. Поскольку Зиг был гомункулом, Киуда Игараки внедрил в его сознание множество методов владения мечом. Он освоил довольно много из них, но достаточно далеко, чтобы использовать их все. Стингер. Зиг быстро бросился вперед и нанес мощный удар. Бум. Яркая, но красивая голубая энергия взорвалась от его движения, вызвав ударную волну, разрушающую все на части. Юньлун сжал рукоять снежного меча и заметил, что некоторые люди целятся в них из пистолетов. Он забавно улыбнулся и взмахнул своим оружием. Клифф. Он использовал копию классического ледникового периода, посылая летящий энергетический удар во врага. Аркх. Куукх. Грух. Ты убил солдата солнца и луны. Ты убил. Смертный грех. Активировано обжорство. Ты пожрал их души. Вы приобрели навыки низкой меткости, энергетического заряда, духовного равновесия. Вы получили ястребиные глаза, медную божью коровку и серебряный глаз боевые души. Юньлун продолжал убивать каждого солдата, которого он мог встретить на территории шахты. Его снежный меч заплясал от крови, окрашивая область в малиновый цвет. Ты убил. Не прошло и 2 минут, как на поверхности участка этой шахты ничего не осталось. Ты убил. У тебя есть. Ты. Юньлун пока проигнорировал системное уведомление и направился в ближайший лагерь, обнаружив группу дрожащих детей. Его шеринган активирован, потому что эти дети не с континента Дула. Явным признаком были их глаза, которые были похожи на драконьи. Он нырнул в сознание одного из детей и на мгновение замер. На лице Юньлуна застыло холодное выражение. Секретный проект. Драконы рождены. Введение костного мозга древнего дракона 5-летним детям, прежде чем пробудить их воинственную душу. Дефектный результат был отправлен на шахту Нархерн для выполнения. Юньлун выдохнул и сказал: «Ты там, Алая?» Дрожащая девушка повернула голову к Юньлуну и испуганно прошептала: «П, пожалуйста, позволь нам жить. П, мы сделаем все, что угодно. Я не причиню вам вреда, ребята». Юньлун попытался изобразить самую нежную улыбку, на какую был способен. Ужасное воспоминание о том, как Афа пытал его в прошлом, по какой-то причине продолжало мелькать. Он погладил маленькую девочку по голове и сказал: «Отныне вы все в безопасности». Глава 313. Завоеванные шахты. После того, как Юньлун отправил проект «Дети дракона рожденного» своей матери, он сел на камень с холодным выражением лица. Редистра подошел издалека и спросил: «Босс, что здесь произошло?» Он был явно ошеломлен, потому что Юньлун излучал такое холодное давление от своего тела. Сильная жажда крови прокатилась повсюду по шахтерскому лагерю солнца и луны. Редистра видит в воздухе проявление мрачного жнеца, размахивающего огромной косой вокруг трупа. Он дрожал, потому что это влияло на его самочувствие. Зеркало Якши. Принято. Редистра не упускает этого шанса и использует способность своей боевой души. Вокруг него появляются 5 одинаковых зеркал около 2 метров в высоту и ширину. Тень тигра заняла первое зеркало, а второе было огненной птицей, оставив 3 без изображения. Юньлун глубоко задумался о чем-то, игнорируя действия редистра в данный момент. Редистра серьезно посмотрел на мрачного жнеца и сказал: «Третье зеркало». Он тут же упал на землю, и третье зеркало постепенно заполнилось изображением мрачного жнеца. Жажда крови, которая была намного слабее, чем у Юньлуна, каким-то образом проявилась у редистра, но затем в его руке появляется коса. «Что ты делаешь?» Юньлун взглянул на редистра. «Я пытался скопировать ваш навык жажда крови», «босс», — ответил редистра, застонав от боли. «Это врожденная способность моей воинственной души. Даже при том, что я не могу получить никакого навыка от кольца духов, я могу копировать других, глядя на них». Юньлун перевел взгляд с пассивного убийцы на проявление мрачного жнеца. Его не волнует, что редистра копирует это, потому что любой может получить эту привилегию, убив более 100 000 жизней. «Ну, в каком-то смысле это короткий путь», — подумал Юньлун, качая головой. Он подавил свою жажду крови и спросил: «Есть ли предел твоим врожденным способностям?» Редистра слегка кивнул и честно ответил: «Я не могу копировать способности других, которые не соответствуют мне, например, манипуляции со льдом Гитина. Короче говоря, зеркало Якши позволяло мне копировать только те способности, которые отражают меня самого. Извините, босс, я должен был спросить твоего разрешения, но проявленная тобой жажда крови слишком совершенна для меня». «Это так?» Юньлун прокомментировал это, наблюдая за так называемым зеркалом Якши. «Это мощный и редкий боевой инструмент, и он решил сохранить копию в своей сокровищнице Тысячи Чудес».